Из книги «Гуаньиндзи». Как уже отмечалось в предисловии к настоящему сборнику, это сочинение приписывается начальнику пограничной заставы, которому, согласно легенде, родоначальник даосизма Лао Цзы вручил свою книгу «Дао Дэ Цзин», покидая Китай и направляясь в западные страны. Древние источники упоминают Гуаньиндзи в числе прочих даосских философов и даже приводят его отдельные высказывания. Но если трактат Гуаньиндзи действительно существовал в древности, он был впоследствии утерян. Нынешний текст Гуаньиндзи по стилю и содержанию, несомненно, позднейшего происхождения. Традиция относит к эпохе Тан и пяти династий, 7-10 века. Ссылки на эту книгу в китайской литературе появляются с 7 века, а в 8 веке появились и первые комментарии на нее. По всей видимости, Гуаньиндзи в его дошедшем до нашего времени виде сложился в X веке. Перевод избранных изречений осуществлен по тексту, изданному в серии «Сэбу Бэйяо», Шанхай, 1936 год. В отсутствии дао нельзя говорить, но то, о чем нельзя поведать, дао. В отсутствии дао нельзя размышлять, но то, о чем нельзя помыслить, дао. В дао нет ничего от человека. Мудрый не говорит, это дао, а то не дао. В дао нет ничего от своего я. Мудрый не различает пребывание в дао и уклонение от него. В том, что дао нет, залог того, что оно есть. В том, что мудрый не держится за дао, залог того, что он его не утратит. Горшечник может создать 10 тысяч горшков, но горшок не может не создать горшечника, не уничтожить его. Дао может создать 10 тысяч вещей, но ни одна вещь не может не создать дао, ни его уничтожить. Мудрому известно, что сознание едино, вещи едины, дао едино, и все соединяется в одно. Он не меряет неизменным изменчивое и не ущемляет изменчивым неизменное. Помраченность ума указывает на отсутствующее в наличном. Ее нельзя обнаружить. Приятные и неприятные ощущения являют нечто, возникшее из ничего. Их нельзя сокрыть. От ощущений проистекает знание, но оно касается только пребывания вещей. От помраченности проистекает незнание, и благодаря ему постигаешь вездесущность дао. Одна искра может спалить 10 тысяч вещей, но если исчезнут вещи, где пребывать огню? Одно мгновение дао может обратить небытие 10 тысяч вещей, но если исчезнут вещи, где прибудет дао? Стрельба из лука, верховая езда, игра на цине или игра в шашки — все эти искусства невозможно постичь в одно мгновение. Только дао не имеет ни форм, ни правил, и его можно постичь в одно мгновение. Мое дао подобно пребыванию в темноте. Находясь на свету, в темноте ничего не различишь. Пребывая же во тьме, видишь все, что находится на свету. Мое дао подобно мечу. Обращая меч против других, извлечешь выгоду. Хватаясь за него руками, поранишься. Смерть в утробе, смерть в яйце, хотя мир велик, непреложного знания о нем не добудешь. Мир и наше знание о нем — то же, что лезвие меча и рука. Пока рука не дотронется до меча, она себя не поранит. Во сне в зеркале, в воде пребывает мир. Чтобы устранить мир, который снится, нужно бодрствовать. Чтобы устранить вещи, которые отражаются в зеркале, не следует в него смотреть. Чтобы устранить вещи, которые наполняют мир, следует опорожнить вмещающий их сосуд. Все, что есть и чего нет в нем, пребывает здесь, а не там. Вот почему мудрый устраняет не мир, а знание о мире. Рыба, которая не хочет быть, как все рыбы, выбрасывается на берег и погибает. Тигр, который не хочет быть, как все тигры, спускается с гор и попадает в клетку. Мудрый не отличается от обыкновенных людей, поэтому для него невозможно воздвигнуть препоны. В самом себе не имей, где пребывать. Следуй формам вещей вокруг тебя. Будь текуч, как вода, покоен, как зеркало, отзывчив, как эхо, и невозмутим, как тишина. Соединяйся с несогласным, обретай потерянное. Не стремись опередить других, но неотступно следуй за ними. Мудрый не отличается от других людей тем, что говорит, как действует и мыслит. Тем же, что не говорит, как не поступает и о чем не размышляет, он отличается от других. Облака плывут, и птицы кружат в пустоте небес. Благодаря пустоте превращения могут свершаться без конца. Таково Дао мудрого. Мы сознаем себя живущими словно во сне. По воле воображения мы можем странствовать духом в чертогах великой чистоты. Мы видим вещи, как будто во сне. Отдаваясь переживаниям, мы можем улететь душой за пределы восьми пустынь. Уметь прозревать семена жизни и жить вечно. Уметь забывать семена жизни и оставлять жизнь – вот что такое Дао. Если в сознании закрались мысли об успехе и неудаче, демоны разума завладеют им. Если в сознании закралась похоть, демоны распутства завладеют им. Если в сознании закралась тревога, демоны отчаяния завладеют им. Если в сознании закралась распущенность, демоны одержимости завладеют им. Если в сознании закрались мечты о возвышенной дружбе, демоны гордыни завладеют им. Если в сознании закрались мечты о вкусной еде, демоны чревоугодия завладеют им. Все эти демоны — призраки, созданные из темноты и мрака, ветра и воздуха, земли и красок, дряхлых тел и бренных предметов. Эти призраки и наше сознание возбуждают друг друга, и дух человека откликается на их воздействие. Тот, кто подпал под власть демонов, одержим мыслями о выдающихся свершениях. Он не говорит, что служит демонам, но говорит лишь, что служит одному Дао. В конце концов, в нем все мертвеет. Только мудрый может сделать дух одухотворенным, не ища в нем духовность. Он опирается на все 10 000 вещей и не теряет силы, их рождающей. Он может все собрать, все рассеять, всему противостоять. Каждый день он откликается всему сущему, но сердце его пребывает в покое. То, что плывет — лодка, но то, благодаря чему можно плыть — вода, а не лодка. То, что движется — повозка, но то, благодаря чему можно двигаться — вол, а не повозка. Размышление — это разум, но то, благодаря чему можно размышлять — воля, а не разум. Нельзя знать, от чего все таково, каково оно есть. Только не зная, от чего все таково, каково оно есть, не идешь навстречу тому, что приходит, и не влечешься за тем, что уходит. Не стремясь навстречу приходящему и не устремляясь за уходящим, можешь жить одной жизнью с изначальным истоком неба и земли, в котором нет ни прошлого, ни настоящего. Если знать, что сознание не является вещью, можно уразуметь, что и вещи не являются вещами. Если знать, что вещи не являются вещами, можно уразуметь, что Дао не является вещью. Тогда не приходится преклоняться перед великими свершениями и изумляться глубокомысленным речам. Мои мысли меняются с каждым днем. Движет же ими не мое «я», но судьба. Когда познаешь природу и судьбу, вовне не будешь видеть себя, внутри не будешь видеть свое сознание. Сознание рождается от взаимного воздействия нашего «я» и вещей подобно тому, как огонь возникает от трения двух палочек. Нельзя сказать, пребывает оно во мне или в других. Нельзя сказать, что оно не пребывает во мне, и нельзя сказать, что его нет в других. Живи им, тогда другие, равно как и я, перестанут быть соблазном. Мирские истины ограничены и противоречат друг другу. Они ведут к истинам всеобщим, но всеобщие истины не подчиняются порядку и ведут к тому, что не может быть упорядочено. Поэтому тот, кто сумеет подчинить порядок чувства, обретет естественную силу бытия. Тот, кто сумеет забыть чувства, соединится с Дао. Глиняные куклы бывают мужчинами и женщинами, дорогими и дешевыми. Они сделаны из земли, и когда разобьются, снова уйдут в землю. Таков человек. Глаз, всматривающийся в себя, не видит. Ухо, вслушивающееся в себя, не слышит. Язык, пробующий себя на вкус, не ощущает. Сознание, внимающее себе, не сознает. Обыкновенные люди привязаны к тому, что вовне. Достойные люди привержены тому, что внутри. Мудрому ведомо, что и то, и другое — неправда. Ногти отрастают, волосы становятся длиннее. Естественный рост вещей нельзя остановить ни на миг. Обыкновенные люди видят то, что проявилось, и не могут заметить скрытого. Достойные люди видят скрытое, но не умеют довериться переменам. Мудрый доверяет переменам, чтобы пребывать в неизменном. Твари, обитающие в морской пучине, претерпевают бесчисленные превращения, но вода одна для всех. Мое «я» и вещи вокруг непрестанно меняются в великом превращении мира, но природа одна для всех. Зная, что природа одна для всех, поймешь, что нет ни других, ни моего «я», ни смерти, ни жизни. Все в мире — одна вещь. Обыкновенные люди не знают ее истинного имени. Они видят вещи и не видят Дао. Достойные люди определяют принципы вещей. Они видят Дао и не видят вещи. Мудрый соединяется с небесным в себе. Он не доискивается до Дао и не привязан к вещам. Во всех путях один и тот же путь. Не следовать Дао — вот Дао. Следовать ему — значит покоряться вещам. Зная соблазн вещей, нет нужды их отвергать. Положим, мы видим перед собой землю или быка, дерево или лошадь. В нашем сознании есть их имена, а их бытийственность уже забыта. Тот, кто достиг вершины мудрости, знает, что мудрость никогда не охватит собой весь мир. Поэтому он предпочитает простодушие. Тот, кто достиг вершины красноречия, знает, что красноречие никогда не раскроет сути всех вещей. Поэтому он говорит без прикрас. Тот, кто достиг вершины храбрости, знает, что храбростью всех людей не одолеешь. Поэтому он скромен. Среди всех вещей мира нет ни одной, что принадлежит мне, поскольку вещи мне не принадлежат, а я не могу не следовать им. Поскольку я не принадлежу сам себе, я не могу не давать себе расти. Хотя я следую вещам, я не обладаю ими. Хотя я даю себе расти, я не обладаю собой. Нельзя говорить о внешних вещах, если нет внешнего «я». Нельзя говорить о внешних формах, если нет внешнего сознания. Дао — это только одно. Его нельзя определить, и в него нельзя войти. Тот, кто вглядывается в кончик волоска, не заметит, как велик мир. Тот, кто вслушивается в шорохи, не услышит, как грохочет гром. Тот, кто видит большое, не увидит малого. Тот, кто ищет близкое, не заметит далекого. Тот, кто слушает гром, не услышит тишины. Тот, кто внимает близкому, не постигнет отдаленного. Мудрый ни на что не смотрит и потому все видит. Он ни к чему не прислушивается и потому все слышит. На прочные доспехи непременно найдется острое оружие, так ломается твердое. На острый нож непременно найдется твердый предмет, Так тупится острие. Существуют связи в Дао, связь добродетели и связь по случаю. Связь в Дао подобна отношениям отца и сына. Она вне противопоставлений истинного и ложного, умного и глупого. Поэтому она неизбывна. Связь добродетели основана на противопоставлении истинного и ложного, умного и глупого. Поэтому она то объединяет, то разобщает. Связь по случаю соединяет, разобщая. Суть событий в самих событиях, и слова о них имеют смысл. Суть Дао не в Дао, и слова о нем бессмысленны. Если знать, что слова бессмысленны, всякое слово будет приобщать к Дао. Если не знать, что слова бессмысленны, даже изысканные слова будут все равно, что бельмо на глазу. Говорить о Дао все равно, что говорить о сновидениях. Тот, кто рассказывает об увиденных им во сне драгоценностях, всевозможных предметах или зверях, может описать их, но не может передать другому. Слушатели же могут только услышать о них, но не могут ими завладеть. Только тот, кто умеет слушать, ничего не принимает на веру и ничего не оспаривает.